Она забыла даже свой вечный страх, как бы кто, увидев ее маму, не понял, что они бедные. Нас Соня не стесняется. 3 года она дружила со мной, ходила с нами по коридору во время перемен. «Мама!» – знакомит нас Соня. «Это мои подруги, я тебе говорила, помнишь?» И Соня смеется беспричинным счастливым смехом. «Как же!» – говорит Сонина мама, обнимая нас и тоже смеясь, как бы отражая радость Сони. «Спасибо, милый, хороший!» Взявшись под руки, Соня и ее мама уходят. Мы смотрим вслед им. Только я знаю, какую тайну, тяжелую, горькую, несут они в душе. Глядя вслед их удаляющимся фигурам, я думаю, пусть все будет хорошо. Соня, все будет хорошо. Вот увидишь. Первый наш визит на Шопеновскую улицу к Гороховым. Со времени экзамена по алгебре сюда ходила только Маня на свои ежедневные занятия с Досей Гороховой. В подъезде, где живут Гороховы, Маня останавливает нас. «Вот что!» – заявляет она решительно. «Ни одного слова о том, понимаете? Можете рассказывать, как кто сдал географию, как кто чуть не срезался по физике. Но ни геометрии, ни алгебры у вас не было, понимаете? Не было!» – еще раз подчеркивает Маня. Совершенно замороженные этим предисловием, мы входим к Гороховым с такими лицами, словно мы пришли на похороны. Но хозяева так радуются нашему приходу, что мы сразу оттаиваем и перестаем торжественно пыжиться. Горохов с интересом всматривается в каждую из нас, узнает, вспоминает разные смешные случаи, происходившие на его уроках в нашем классе. Конечно, он заставляет меня покраснеть, припомнив, как я заявила ему как-то, что «Яновской сегодня в классе нет». А я уж тогда всех помню. А про вас еще Юле и Досе рассказывал. Есть в классе этакая Жанна Д'Арк, не то девочка, не то мальчик, Яновская. И Серафим Григорьевич вспоминает это так беззлобно и весело, что я снова обретаю равновесие и смеюсь вместе со всеми. Но Люся Сущевская продолжает дичиться. Она и идти к Гороховым не хотела, а теперь сидит позади всех нас, словно прячется. Но Горохов хитро сощуривается. «Показалось мне это, — говорит он, обращаясь ко мне, — что вы тогда вдвоем приходили, помните?» «Еще бы не помнить! Умирать буду, вспомню, как Люська стояла тогда перед Гороховым на одной ноге, а я не знала, куда девать свои 3 клятые лайковые перчатки». А Горохов продолжает вспоминать. «Ваша спутница тогда меня даже испугала. Вдруг охнула, сорвала с ноги туфлю и убежала. Что это с ней было?» Все хохочут. А я говорю самым кротким и невинным голоском. «Люсенька, это ведь ты тогда была со мной? Так объясни Серафиму Григорьевичу, он интересуется». Снова взрыв хохота и обиженный голос Люси, спрятавшийся за спинами подруг. «Да, объясни ему, объясни ему! А вот я бы посмотрела, как бы он сам, если одна туфля своя, а другая мамина!» В общем, беседа течет весело, непринужденно. Но вдруг Горохов говорит посерьезнев. «А я вам тоже хочу объяснить одну вещь. Я недавно совершил один поступок, ну, скажем, странный. Вы знаете, о чем я говорю?» Мы молчим. Ведь дело не в нашем ответе. Мы ждем обещанного Гороховым объяснения. «Если бы вы пришли к выпускным экзаменам с недостаточными знаниями, и происходило это по вашей собственной вине, я бы для вас палец о палец не ударил. Ленились, голубушки, небрежничали? Так извольте, как говорится, и саночки возить. Проваливайтесь на экзаменах, так вам и надо».